91-89 годы до новой эры. Итальянские племена, всегда считавшиеся союзниками, когда речь шла об оказании Риму военной помощи, поддержке его легионов, вспомогательными войсками или кавалерией, хотя в другое время им давали понять, что римлянами итальянцы не являются, потребовали равноправия или независимости. В это же время римский сенат постановил, что каждый восьмой отчеканенный динарий должен быть субератным. Когда война закончилась, и италийские племена, несмотря на поражение, получили равные с римлянами права, динарии снова стали чеканить без субератов. В подтверждение этого на краях новых динариев появилась насечка. Несомненно, это должно было вызывать большее доверие к динариям со стороны иноземных купцов, хотя наряду с зубчатыми монетами, получившими название серат, чеканились и обычные полновесные монеты. Тацит, 56-120 годы, знаменитый историк Рима, в своем труде «Германия» пишет, что германцы предпочитали зубчатые монеты другим. Выпуск фальшивых монет, однако, продолжался. В 87 году до новой эры, когда борьба между оптиматами, аристократическая партия Сената, и популярами, противники господства сенатской аристократии, выступавшие за реформы в целях спасения политической системы, достигло своего пика. Римское денежное хозяйство также находилось в тяжелом кризисе. Современник этих событий, автор предисловия комедии «Казина», известного поэта Плафта, 238-184 годы до новой эры, комментирует падение театрального искусства так. Новые комедии, которые создаются в наши дни, еще хуже, чем новые деньги. В это время действовал строгий указ, предписывавший принимать любые деньги, запрещалось даже проверять их на звук. Цицерон, 106-43 годы до новой эры, легендарный оратор и писатель, а затем и Плиний сообщают, что Марий Градиан, претор, председатель Совета присяжных, одна из ступеней карьеры сенатора, в 87 году до новой эры издал эдикт, по которому учреждалась специальная государственная служба контроля за качеством монет. Каждый, увлеченный в том, что расплатился фальшивой монетой, подвергался наказанию. Подлинный текст эдикта до нас не дошел. Но по свидетельству Цицерона, римляне восприняли эдикт с большим подъемом и засыпали Мария знаками благодарности. Из эдикта следовало, что государство брало на себя замену плохих денег на хорошие. Гражданская война со всеми ее ужасами между тем продолжалась. Когда в 83 году до новой эры Корнелий Сулла, ненавидимый популярами вождь оптиматов, захватил Рим, он предпочел кровавые казни всем другим формам борьбы со своими противниками. Убито было около 10 тысяч сторонников популяров. Его противник, консул Гай Марий, в 87 году до новой эры обошелся с приверженцами партии оптиматов не намного гуманнее. Сулла не оставил камня на камне и от подарка, сделанного римлянам претором Марием Градианом, стабильности монеты. Отныне снова вступил в силу закон, согласно которому все деньги, изготовленные в государственных монетных мастерских, должны были приниматься к платежу. Динарии легионов. Триумвир Антоний сплавил динарии железом, читаемые в 33-м томе «Естественной истории Плиния», 23-79 годы новой эры. Возникает, правда, техническая проблема – сплав железа и серебра. Речь идет о динариях, которые Марк Антоний велел изготовить для своих легионеров. Это было в 31 году до новой эры, перед морским сражением при акции «Мыси в Адриатическом море». Марк Антоний был едва ли не одной из самых ярких и одновременно противоречивых фигур эпохи, когда Римская республика находилась в агонии. Историками он был оценен несколько предвзято. Тот, кто позднее писал об Октавиане Августе, первом императоре могущественной империи, не мог проявить благосклонности к его сильнейшему противнику. Рим переживал пору наслаждения быстротечной жизнью. После десятилетий кровавой гражданской войны вопрос о власти, кажется, был решен.